Глава 19. За естественной оградой из камня было тихо, как в гробу. Салаат нутром чувствовал — это паршивое место. Но не из-за близости к скалам, а само по себе. Сделав пару шагов, он услышал слабый звук, похожий на стон, и шорох палой листвы. «Саина?» — позвал он. «Варя?» Шорох стал громче. Что-то приближалось. Не было похоже, что идет человек. Через минуту Салаат увидел его. Все, как рассказывала Катя, все, как на видео Жени. Непонятное существо с коричневой шерстью и длинными передними конечностями. В маске, выглядящей точно как голова статуи на озере Биэбэя. Салаат не мог сказать, что это было, и его пробрал суеверный страх. Невероятным усилием удалось напомнить себе, этот хахан вывел Катю из тайги и принес Милену. А значит, может знать, где Саина. Хахан потаращился на него черными провалами глаз, неуклюже повернулся спиной и двинулся прочь. Салаат заставил себя последовать за ним. Он никогда не доходил до сюда, и, как и предполагал, места оказались опасные. Кое-где земля была податлива. Салаат старался ступать на корни и камни, хотя сложно было одновременно следить и за этим, и за Хаханом. Существо двигалось достаточно быстро, не заботясь о том, успевает Салаат за ним или нет. Может, просто решил избежать? Они описали полукруг, обогнув непроходимые заросли. Вскоре шорох смолк. Салаат посветил вокруг, ища Хахана, но вместо него увидел детскую руку, выглядывающую из-под куста. Он бросился туда и увидел Варю. Девочка лежала, скорчившись на боку, и была холодна, как лед, но она дышала. Салаат не стал ее трогать. «Саина!» Его голос прозвучал глухо и слишком тихо. Салаат тщательно запомнил, где лежит Варя, и пошел наугад. Он блуждал несколько минут и нашел сестру. Увиденное напоминало кошмарный сон. Саина сидела у дерева, прислонившись спиной к широкому стволу. Ее голова бессильно свешивалась на грудь. Светлая кофта была испачкана кровью. На коленях Саины лежал сверток. В свете фонаря на нем слабо серебрилась вышивка в виде паутины. «Саина! Саина, ты меня слышишь?» Девочка не отреагировала, когда он взял ее за плечи и уложил на землю. Голова откинулась назад. И Салаат с некоторым облегчением понял, что кровь текла из носа. Как и Варя, Саина дышала, но в себя не приходила. После секундного колебания Салаат перекинул Женину сумку через плечо и взял Саину на руки. Фонарь пришлось держать в зубах. Когда он добрался до Вари, то едва не застонал от отчаяния, как нести сразу обеих. Оставить Варю здесь, потом вернуться за ней? Но что, если он не найдет дорогу? Он замечательно ориентировался, однако в этих местах ни в чем нельзя быть уверенным. Наконец Салаат нашел выход. Сначала он немного пронес Саину и положил ее на землю. Потом вернулся за Варей и перенес ее. Так небольшими перебежками он продвигался вперед. До берега оставалось совсем немного. Салаат взял на руки Саину, собираясь преодолеть очередной этап. Но его отвлек слабый шорох. Он оглянулся через плечо, ожидая и даже надеясь увидеть Хахана. Это был не он. За деревьями появилось какое-то животное. Поначалу Салаат принял его за медведя. Оно сделало шаг. По лесу глухо прокатился не то рык, не то фырканье. Салаат увидел длинную темную морду. Она оказалась примерно на уровне его головы. Зверь смотрел на него, или так казалось. Салаат боялся светить напрямую. Зверь поднял хобот и заревел. Салаату был слишком хорошо знаком этот звук, пробирающий до костей. Он снова взял в зубы фонарь, одной рукой перехватил за талию Саину, другой — Варю. Было безумно тяжело, но он двигался так быстро, как только мог. Каким-то невероятным образом ему удавалось почти бежать, хотя руки почти сразу онемели от тяжести, а спина предательски заныла. Позади он слышал топот и хруст ломающихся ветвей. В ушах болезненно пульсировала кровь. Дыхания не хватало. Если бы Салаат был один, он бы уже рухнул на землю. Только мысль о девчонках держала его на ногах и двигала вперед. Но с Варей и Саиной он не мог прыгать по камням и корням. Вскоре одна нога по голень провалилась в мерзкую топь. Салаат рухнул на одно колено и вынужденно опустил девчонок на землю, чуть позади себя, чтобы они не погрузились в вязкую землю. За спиной нарастало тяжелое дыхание. Салаат схватился за ближайший корень, выдернул ногу из топи и приготовился встретить Эну лицом к лицу. «Салаат!» — голос Кати показался ему ангельским. Неподалеку замаячил огонек. Громкий шорох возвестил о том, что Эну пятится. Через минуту ничто не говорило о его присутствии. «Не ходи сюда!» — крикнул Салаат надломленным голосом. «Тут топь!» Катя светила фонарем с каменной гряды, куда залезла с немалым трудом. Ей очень хотелось послушаться Салаата, тем более, что она слышала рев, но по его голосу поняла, что-то не так. Поэтому спрыгнула вниз и осторожно приблизилась, стараясь ступать по твердым местам. Увидев девочек, она затаила дыхание, но Салаат кивнул. «Живые!» «Отнеси Саину, я побуду с Варей», — предложила Катя. «Нет, вас двоих нельзя тут оставлять. Попробуй взять Саину, она полегче. Только до камня. Сможешь?» Катя сомневалась в своих силах, но сумела удержать девочку на руках. Они выбрались к реке. Салаат по очереди перенес Варю и Саину в лодку, помог забраться Кате и завел мотор. Они отчалили. Поворачивая лодку, Салаат поневоле зацепился взглядом за скалы. Возле них отчетливо темнела огромная фигура. Салаат старался убедить себя, что это просто игра света, хотя непонятно, о каком свете могла идти речь в почти непроглядной ночи. И что два багровых отблеска, камни необычного цвета, а не то, что заменяло глаза, с необузданной яростью глядящие прямо на него. Вдруг тень отделилась от скалы и, как ему показалось, понеслась прямо к ним. Что-то тяжело плюхнулось в воду, послышался рев. Старая лампа замигала. Салаат стиснул зубы и попытался отвлечься от происходящего. Он повернул лодку и помчал ее к деревне. «Не глохни, только не сейчас!» — твердил он про себя. Но именно это и произошло. Мотор крякнул и затих. Катя заботилась о том, чтобы девочки не ударились. Лодку мотало и трясло. Она не видела того, что видел Салаат, но слышала рев и плеск воды. Сердце сковал холод. Неожиданно Саина что-то пробормотала. Катя наклонилась к ней, но девочка была без сознания. Неужели почудилась? Что она сказала? Мне послышалось, она сказала «глаз». Не сговариваясь, Катя и Салаат посмотрели на сумку с паутиной. Она так и осталась висеть через плечо Салаата. Они подумали об одном и том же. «Глаза Анмамму!» Катя вспомнила видео, на котором тонкая девичья рука достает из-под куста что-то круглое и почувствовала приступ тошноты. Тем временем плеск воды приближался к лодке, и хотя ее сносило к деревне течением, было понятно, что бы это ни было, скоро оно их настигнет. «Сосредоточься», — приказала себе Катя, — «верой и светом». Лампа по-прежнему мигала и вот-вот готова была погаснуть. Катя поставила ее на корму и постаралась успокоить бешено бьющееся сердце. «Свети!» — мысленно попросила она. «Свети, пожалуйста, верю, что будешь светить!» Это было непросто. Если она и верила, то лишь самую капельку. И куда крепче оказалась вера в то, что лампа обязательно погаснет. Пытаясь отвлечься от этой мысли, Катя начала тихо бормотать молитву из книжки, благо она, кстати, всплыла в памяти. Для большей сосредоточенности закрыла глаза. Темнота, которую они видели, на порядок отличалась от той, что видели открытые, поэтому не заметила, как лампа начала светить ярче. Плеск воды постепенно затих. Некоторое время царила тревожная тишина, а потом вдруг резко взревел мотор.